На завтра в этой квартире, кроме Павла Дмитрича, Ларкин увидел еще двоих — мужчину и женщину. Ему предложили продемонстрировать на них то, что он умеет. Для чистоты эксперимента Миша должен был сначала написать на листке бумаги то, что он собирался им внушить, а потом уж начинать действовать. По окончании эксперимента листок вынимался из запечатанного конверта, и написанное сличалось с реальным результатом. Павел Дмитрич остался очень доволен. Он проводил мужчину и женщину, а Мишу попросил сдержаться. — Михаил, — сказал он Ларкину, — я предлагаю вам забыть все, что с вами происходило до сегодняшнего дня, и начать новую жизнь. Никаких проектов и чертежей. Никаких выволочек от начальства и переводов с места на место. Оставьте все это в прошлом. Я предлагаю вам настоящую мужскую жизнь, при которой над вами больше не будет висеть дамоклов меч вашего убогого образования и вашей национальности. Согласитесь, в нашем обществе это немаловажно. — Что я должен буду делать? — с готовностью спросил Миша. — Вы будете работать на тихой, незаметной должности, потому что даже мы не можем спасти вас от статьи за тунеядство. Но я обещаю вам, что работа будет легкой, необременительной, а главное, не требующей специальных знаний. У вас будет достаточно свободного времени, и вы это свободное время иногда, подчеркиваю, только иногда, будете тратить на выполнение моих заданий, связанных с использованием ваших необыкновенных способностей. О нашем сотрудничестве будем знать только мы с вами, так что если вы опасаетесь за свою репутацию, то могу вас заверить, с этим будет все в порядке. А выполнение наших заданий будет оплачиваться очень хорошо, очень, — со значением повторила. — А какого рода будут задания? — робко спросил Миша, чувствуя, что от страха пол уходит из-под ног. Он никогда не стремился к настоящей мужской жизни. Вестерны про ковбоев и боевики про шпионов его не привлекали, но он хотел быть сытым, респектабельным и богатым, вот и все. А в этой непонятной мужской жизни нужно, наверное, бегать, стрелять, устраивать гонки на автомобилях. По физкультуре у него всегда была тройка, которую он получал не за удовлетворительные результаты в беге и прыжках, а единственно за добросовестное посещение занятий в спортзале и на стадионе. Я же вам объяснил, задания будут связаны только с использованием вашего природного дара. И никаких засад и погонь, — недоверчиво переспросил Ларкин. — А вам очень хочется пострелять? — тонко улыбнулся Павел Дмитрич. — Это можно устроить. — Нет, — испугался Миша, — совсем не хочется, наоборот. — Ну вот и отлично. Я прошу вас принять решение прямо сейчас. Вы подумайте и скажите мне, соглашаетесь вы или отказываетесь. Но при принятии решения я прошу вас иметь в виду следующие обстоятельства. Первое. Отказавшись, вы обрекаете себя на многолетнее прозябание в разных КБ, откуда вас будут все время выживать. Второе. Согласившись, вы сможете обеспечить себе спокойное существование в достатке и комфорте. И третье. Если вы откажетесь, то всю жизнь будете сами себя презирать за то, что получили диплом фактически незаконно. Вам придется стыдиться того, как вы использовали свой дар, тогда как, сотрудничая с нами, вы будете чувствовать себя нужным, полезным, вас будут уважать и ценить, потому что вы являетесь уникальным человеком, и эта уникальность позволит вам не только жить в роскоши, но и гордиться собою. А теперь подумайте, а я пока сварю кофе. Павел Дмитрич вышел на кухню, оставив Мишу в комнате одного. Голова у него кружилась от свалившихся в такой короткий срок неожиданностей. С одной стороны, какие-то хитрые задания, но с другой — не видеть больше этого Кульмана, не ходить в ненавистное КБ и деньги. Короче, размышлял Миша Ларкин недолго, минут 10, наверное, и уже через 2 недели навсегда распрощался с инженерно-конструкторской деятельностью. Теперь он работал в бюро пропусков какого-то хитрого закрытого учреждения. А образования никакого для этого не требовалось, принимая заявки от сотрудников, а когда ожидаемый посетитель является, выписывай ему пропуск, предварительно проверив паспорт. Вот и вся забота. И никакой головной боли. Зарплата, правда, 90 рублей, но ведь Павел Дмитриевич обещал, что за выполнение задания оплата будет совсем другой.